лечит меня. Каждый день учили люди в белых халатах, просто залечили, дали мне смело право выбора. Либо убивая печень, либо во лбу дыра. Покупаем овощи и фрукты за рубежи. Для чего сады, Россия? Бесплатно ешьте. Работа и труд, все перетрут. Но если только ты не лошадь, последнее сдеру. Врут там, вокруг срам. Воруют у себя же, паста виснет по ушам. Ислам повернули в терроризм. Но все же видят, как погибает организм. Со временем мне мы не менее той доли процента, то ли мудрость, то ли горе. Хором говорят, плохо живем. А что сделал для страны, ты пример подвел. А время лечит, слагает притчи. А мотивы отрыва с точки его вечно. Если понял, суть свою нести. Будь собою, развивайся, расти на скорости. А время лечит, слагает притчи. А мотивы отрыва с точки его вечно. Если понял, суть свою нести. Будь собою, развивайся, расти на скорости. Сойдут самосты или завтра их смоет. Предугадать природу не хватит воли. Смолят папиросы, а после молятся. Признали рак, ответ генетика отца. На лице слеза, плачет мать. Самое тяжелое пережить, сына не убрать. И сердце боль, закрыта дверца, что ли. За стеной погода, одна градус ноль. Цель сия, цель семья, она разрушена, стушена. Взята на себя вина. Чужого не берем, нам этого не надо. Лучше откроемся бумажным гадом. Стадо мне не я, одного гения. Стени я уйду, звенья учту. Ближе подведя к себе свою мечту, пробормочу. Не хочу к врачу. А время лечит, слагает притчи. А мотивы отрыва с точки его вечно. Если понял, суть свою нести. Будь собою, развивайся, расти на скорости. А время лечит, слагает притчи. А мотивы отрыва с точки его вечно. Если понял, суть свою нести. Будь собою, развивайся, расти на скорости. Расти на скорости. А время лечит, слагает притчи. А мотивы отрыва с точки его вечно. Если понял, суть свою нести. Будь собою, развивайся, расти на скорости. А время лечит, слагает притчи. А мотивы отрыва с точки его вечно. Если понял, суть свою нести. Будь собою, развивайся, расти на скорости.